Утро прошло гладко до самой перемены. Я расслабилась. В течение 2 часов сестра Бенедетта требовала от каждой из нас, чтобы мы представлялись и рассказывали о своей семье. Все в том же алфавитном порядке. Поскольку в списке я последняя, то смогла услышать рассказы всех одноклассниц и успокоиться. Со мной все хорошо. Рассказав о своей семье, я ничем не буду отличаться от них. Мама, папа, 2 брата, домработница, собака, дом, сад. Не считая некоторых различий в числе или качестве обслуживающего персонала, братьев и животных, все мы жили примерно в одинаковых условиях. Я отлично вписывалась в норму. Мне и в голову не приходило, что это удивительное ощущение сопричастности к школьному сообществу необычайно шатко. Хуже того, необоснованно. Впечатление это сложилось лишь потому, что едва я закончила свой рассказ, прозвенел звонок, и никто из девочек не успел задать мне вопросов или прокомментировать мои ответы. Сестра Бенедетта сказала, что началась перемена, и я, успокоившись, даже почувствовала себя в силах раздавать советы. «Теперь возьми портфельчик, открой его и съешь завтрак». Наоми согласно кивнула в ответ. Наоми – самая лучшая девочка здесь, это ясно с первого взгляда. И все же она выглядела такой же поникшей и растерянной, как и я, когда подумала, что меня привезли не в ту школу. Да, я так думала, потому что теперь, рассказав о своей семье, я совершенно переменила суждение. Ясно же, что нахожусь там, где нужно. Через несколько минут, опять, в который уже раз, поменяю свое мнение. Этого я знать не могла. Как только сестра Бенедетта выпустила нас в огромнейший парк и предоставила свободу под присмотром сестры Мертиллы, которая должна была следить, чтобы с нами ничего не случилось, я обнаружила, что, откусывая свое яблоко, стою в окружении упакованных завтраков. Что Наоми рядом еще ничего не значило. Не слышно было даже ее дыхание. «Почему твои родители такие старые?» — начала самая высокая девочка. В силу своего физического превосходства она оказалась главной и словно узаконила допрос, после чего остальные долго не раздумывали. «Почему ты не знаешь, отче наш? Почему у твоих братьев такие странные имена? Почему они уже учатся в лицее? Почему сегодня утром в школу тебя привезла не мама? Она у тебя вообще-то есть? Почему не ешь на завтрак печенье на солоде марки Туччи? Почему твой папа не работает? Почему ты назвала сестру Бенедетту сеньорой? Если б я могла поменяться местами с яблоком, которое надкусывала, или спрятаться в нем, я согласилась бы всю жизнь накрывать на стол вместо Марии. Надеяться, что Наоми скажет что-нибудь, было уже совсем нелепо. Выскалась зато Людовика. Кроме Наоми, она оказалась единственной, чье имя я запомнила. Это была самая красивая девочка, не только из нас 25, но и из всех 50. И, как я потом убедилась, из 250 учениц. Она была так хороша, что в свои 6 лет выглядела красивее 10-летних девочек. Людовика стояла по ту сторону круга и ничего не ела. Ее нераскрытый еще портфельчик лежал на гальке. Если оценить обе странности, ее ничего и мое яблоко, то, скорее всего, это она должна была бы оказаться в центре круга, а не я. Но никто из девочек почему-то ни слова не сказал ей. Мне же стоило лишь поднять на нее глаза и увидеть, как она хороша, чтобы понять причину. Когда человек настолько красив, что тебе хочется снова и снова смотреть на него, чтобы запомнить его облик. Когда он намного красивее того, что ты в силах удержать в своей памяти, значит, он может делать все, что угодно. Даже ничего не есть на перемене. Презирая толпу, не имевшую к ней никакого отношения, Людовика прошла сквозь ограду из инквизиторских завтраков и встала рядом со мной. Посмотрев в лицо каждой из одноклассниц, она строго приказала: «Уходите». Ограда мигом разомкнулась и растворилась. Первой поспешила удалиться самая высокая и крупная девочка. Либера и Фурио всегда говорили: «Чемпион мира в тяжелом весе сразу понимает, когда перед ним оказывается человек легкого веса, который может его нокаутировать». Все равно не очень понятно, чтобы стать настолько же высокой, насколько красива Людовика, этой большой девочке нужно было бы вырасти еще метров на 10, по меньшей мере. «Спасибо», — сказала я, выражая Людовике всю благодарность, какой преисполнилась. Людовика остановилась передо мной и с превосходством, приводящим в трепет, спокойно приказала: «Прочитай «Аве Мария».» Я растерялась. Не этого я ожидала от моей блистательной спасительницы. «Я так и думала», — улыбнулась она. Людовика стала медленно обходить меня, оглядывая с ног до головы и наоборот, и при этом сильно вытягивая ступни в балетных туфельках из белого шевро. «Прочитай мне «Ангел Божий», — продолжила она, немного подумав. «Славься, царица!» Только один шанс из миллиона был за то, что она шутит. Но я ухватилась за него, подобно моему отцу. Он привязывал себя к камню, над которым трудился, стоя на крохотном выступе, с дрожащими от напряжения ногами, и улыбнулась ей. Людовика остановилась передо мной. Ноги вытянуты в струнку, а ступни так развернуты в разные стороны, что, казалось, их неудачно привинтили к пяткам. Несмотря на странное положение, которое принимало ее тело, в движениях Людовики оказалось столько изящества, что ей достаточно было лишь поднять руку, чтобы совершенно загипнотизировать меня. «Если скажу тебе хвала Господу Иисусу Христу, что ответишь?» «Да светится имя Его», — машинально и бесстыдно повторила я слова, которые, едва попав в колледж, уже много раз слышала от сестер. Если б меня не трясло от волнения, Людовика, возможно, и не заметила бы, что я схитрила. «Ладно, это не в счет. Ты слышала, что говорят сестры?» Она даже умна оказалась. Красива и умна. «Когда же стану красивой и умной я? А если я велю тебе?» На какой-то миг я смогла задаться вопросом, отчего позволяю ей так обращаться с собой, и даже едва не взбунтовалась, потому что она красива, такой был ответ, который мог парализовать меня на всю жизнь. И в таком случае бабушка должна была бы объяснить мне, что красота — это абсолютная власть, а не абсолютное состояние. Если ты красивая, это не значит, что ты все, но это значит, что ты можешь все. Неплохая разница. Более того, чертовская. Никто не должен был бы становиться красивым. Я хочу сказать, чертовски красивым до 18 лет. Помещать такую красоту в начальные классы колледжа все равно, что провозгласить императором или монархом 6-летнего ребенка. Учитывая исторический опыт, подобного, по крайней мере, лучше было бы избегать. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Я не тебя спрашиваю». Наоми, шагнувшая вперед, тотчас отступила и повесила нос. «Ну же, Ледородка!» Я не думала, что можно до такой степени утратить дар речи, и решила изобразить полное достоинство молчания. «Перекрестись!» Я скрестила пальцы, направила их в сторону Людовики, будто изгоняя дьявола, и поняла всю высокопарность своего жеста. «Моя мама сказала мне, что вы атеисты». Наоми посмотрела на меня. Она тоже понятия не имела, что значит это слово. «Моя мама знакома с твоим папой». Выходит, Людовика устроила весь этот небольшой спектакль, чтобы сообщить мне, что ее мама — подруга моего отца. «Она знакома и с твоей мамой, и даже с мамой. Выходит, мы с Людовикой тоже в каком-то смысле уже подруги. Я снова попыталась улыбнуться ей. «Моя мама сказала, что вы не верите в Бога». Наоми, в отличие от меня, с Богом была знакома очень хорошо. Она шарахнулась от меня так, будто я толкнула ее. Я же напротив стояла, словно каменная скульптура. «Моя мама сказала, что я не должна разговаривать с тобой». Сделав пируэт на кончиках пальцев, она удалилась вольной походкой. Светлые волнистые волосы колыхались на спине. Свое спасибо я вполне могла бы оставить при себе. Наоми подняла яблоко, покатившееся следом за Людовикой, и сунула мне в руку. «Это правда, что ты не веришь в Бога?» — спросила она, опустив глаза. Впервые за весь день мне тоже, наконец, удалось задать вопрос. Подумать только, ведь если послушать Марию, то я слишком часто делала это. А кто такой Бог? Наоми подняла на меня глаза и слегка вздрогнула. Как это? Кто такой Бог? Ну да, кто такой Бог? Ну, не спрашивают, кто такой Бог. Почему? Потому что Бог — это Бог! А, мы помолчали. Так кто же он все-таки? Снова попыталась выяснить я. Наоми немного подумала. «Не знаю, но верю в него, а ты?» Я тоже немного подумала. «Не знаю». «Подумай как следует». Я подумала. «Не знаю». Наоми смирилась. «Ладно, но завтра скажешь, иначе я тоже, наверное, не смогу с тобой разговаривать». Час от часу не легче. Удастся ли мне за один день познакомиться с этим Богом? Насколько я поняла, он жил где-то очень далеко. Я не знала где, но уж точно еще дальше дедушки и бабушки. «Почему ты осталась со мной, а не ушла с остальными?» — спросила я Наоми, немного подумав. «Потому что боюсь их». Мне, конечно, куда приятнее было бы услышать другое. «Осталась, потому что я славная, милая, веселая, или хотя бы не так боюсь, как их. Даже просто не знаю почему». Конечно, меня огорчил такой подход. Она всего лишь не боялась меня. А это значило, что Наоми трусиха. И я тоже. Кого еще мог не бояться трусливый человек, как ни другого такого же труса? Но мне некогда было придираться к мелочам. Я решила примириться с таким ответом и поблагодарила ее. «Я тоже не боюсь тебя, Наоми». Прозвенел первый звонок. Перемена окончилась. Сестра Бенедетта четко и ясно объяснила нам, что после первого звонка у нас есть еще 5 минут, чтобы вернуться в класс. После второго звонка мы все должны стоять за нашими партами. Хотя я и не знала точно, сколько это 5 минут, но понимала, что очень мало. И уж точно недостаточно, чтобы выучить молитву «Отче наш». Будучи трусихой, я поступила как в детстве, когда оказывалась в безвыходном положении. Не в силах заплакать, я до предела задержала дыхание и упала без сознания. Мой первый день в школе оказался очень недолгим. В колледже верующих занятия начинались в 9:30 и заканчивались в 5:30. А я уже в 11 вернулась домой. Если не считать 30 минут на дорогу, то я пробыла в школе всего 2 часа. Рекорд, которым можно гордиться. Я просидела дома целую неделю. После того, как обняла у калитки маму, температура у меня подскочила до 40. Пришел врач, который не обнаружил ни простуды, ни кашля, ни особых симптомов, вообще ни единого признака какого-либо заболевания. Но, тем не менее, я заболела. Повышенная температура, которая держалась еще несколько дней, служила единственным способом, каким мое тело могло защитить того абстрактного жильца, что появился в нем с недавних пор и в данный момент оказался в довольно трудном положении. Уже на следующее утро, по правде говоря, я чувствовала себя лучше. Спускаясь по лестнице в кухню, чтобы позавтракать, я услышала, как разговаривают у камина мама и Мария. К сожалению, папу в это время, видимо, особенно переполняло творческое вдохновение, потому что грохот от его молотка стоял во всем доме. Я плохо слышала разговор, но смысл его все-таки поняла. Когда Мария везла меня из школы домой, она сказала, что не ожидала от меня подобного поведения. Стыдно устраивать такую сцену, словно я грудной младенец. Ты же обещала, что больше не будешь вести себя так. Выходит, твое слово ничего не стоит. Пустые обещания, заключила она. И мне стало еще хуже. Я ведь никому не собиралась делать ничего дурного. Я только хотела, чтобы не делали плохого мне. Конечно, я знала, что мама всегда в ужас приходит, когда я падаю в обморок. Поэтому я давно перестала прибегать к нему, хоть он и служил самым действенным средством добиться своего. И в тот день применила, не подумав. В ту минуту, в панике, мне и в голову не пришло, что где-то очень далеко от школы, занятая своими делами, может быть, даже слушая в гостиной запись «Мадам Баттерфляй», мама может разволноваться. «Я не подумала об этом, Мария», — уточнила я, когда она остановила машину в аллее у гаража. «Плохо», — ответила она, — «всегда нужно думать, прежде чем делаешь что-то». До приезда домой она больше не разговаривала со мной, поэтому у меня не нашлось возможности переубедить ее.